Настя подняла на него усталые после бессонной ночи глаза. Из ресторана они вернулись в 5 часов утра, и поспать ей удалось всего 2 часа. Голова была чумная и словно забита песком. — Погоди, Коля, не так быстро. Давай все сначала и по порядку. — Какой уж тут порядок? — буркнул он, немного остыв, после того, как выпустил первый пар. — Никакого порядка нет. Почему ты не сказала Соловьеву, что у тебя домашний телефон сменился? — А почему я должна была ему об этом говорить? — Да потому что он влюблен в тебя по уши и страдает, между прочим. Звонит тебе день и ночь и не может понять, почему никто трубку не берет. Сидит в своей мечте, один, как сыч, к каждому шуму прислушивается. Все надеется, что его ненаглядная Настенька к нему в гости пожалует. Да он чуть не плакал, когда просил меня помочь связаться с тобой. Ты хоть понимаешь, что творишь? — Коля, ты преувеличиваешь, — спокойно ответила она. — Ты все это сам придумал. И Соловьев тоже все это придумал от скуки и одиночества. — А хоть бы и так, — снова взвился Силуянов, — хоть бы и придумал. Но ты дала ему повод, ты дала надежду. Нельзя играть людьми, даже если это нужно для раскрытия преступления. Неужели тебе его не жалко? — Мне? — Нет. — Не жалко. Взрослый самостоятельный мужчина. Имеет работу, собственный дом и более чем приличный доход. Почему я должна его жалеть? — Ася, а тебе не кажется, что ты мелко и гадко мстишь ему? Я, правда, не знаю за что, но впечатление такое складывается. — Нет, Коленька, мне не за что ему мстить. Да, когда-то у нас был роман, но он начался 14 лет назад, когда я только еще заканчивала университет, и 12 лет назад закончился. Не могу сказать, что благополучно, но закончился. Без слез, скандалов и истерик. И никаких счетов между нами нет и быть не может. И не забывай, милый мой, что после моего появления в его доме он завел себе любовницу Марину Собликову. А вот когда Марины не стало, да еще когда выяснилось, что она любила его исключительно из корыстных соображений, вот тогда он вспомнил про меня и придумал себе повод красиво пострадать. Я не считаю, что в этой ситуации я должна его жалеть и чувствовать себя виноватой. — И ты можешь дать мне слово, что не делал этого специально? — Могу. — И можешь поклясться, что прячешься от него не из мести и не из ревности к Собликовой? — Конечно, могу. Настя рассмеялась. Настолько чудовищным показалось ей само это предположение. — Коля, ну посмотри на меня. Я что, произвожу впечатление женщины, способной делать гадости из ревности? Да я, по-моему, и ревновать-то толком не умею. А за Соловьева не беспокойся, он не пропадет. Но ты все-таки позвони ему, — потребовал Силуянов. Он мне, может, еще понадобится. Не хотелось бы, чтобы он считал меня необязательным болтуном. Я обещал, что поговорю с тобой. Интересно, зачем он тебе может понадобиться? Ну как же? Ох, черт, я же совсем забыл тебе сказать. Эксперты с уверенностью утверждают, что грязь, найденную в квартире Черкасова, принесли из мечты. Там не только бетон, там еще и почва какая-то особенная. «Конечно», — фыркнула Настя. «Что тебе какие-то пропавшие мальчики? Что тебе маньяк-гомосексуалист? Наплевать. Вот страдания одинокого несчастного инвалида тебе ближе и милее, про них ты помнишь, и устраиваешь мне тут воспитательные сцены». «Ну ладно». — примирительно сказал Николай. — Не злись. — Ну, виноват, признаю, но ты тоже хороша. После разговора с Соловьевым Коля зашел в несколько коттеджей, благо вечером почти все жильцы были дома. Посетил он в первую очередь тех, у кого в семье были люди, остающиеся днем дома. Всех их он спрашивал, не видели ли они человека, который шатается по улице вдоль коттеджей, присматриваясь к домам, и вообще не замечали ли они на своей территории чужаков. О происшествии в коттедже Соловьева знали все, поэтому расспросы никого не удивили. Легкое недоумение, правда, вызвал сам факт опроса, потому что со всеми уже подолгу беседовал на эту же тему высокий черноглазый сотрудник. Высоким черноглазым сотрудником был Миша Доценко, считавшийся непревзойденным специалистом по работе со свидетелями, которых нужно было заставить что-нибудь вспомнить и воспроизвести как можно ближе к реальным событиям. Однако итоги этих опросов оказались малоутешительными. Разумеется, в мечте появлялись люди, которые там не жили. Гости, врачи, слесари, электрики, рабочие мусоросборки, почтальоны и прочая публика. На них обращали внимание и тут же забывали. никто не смог припомнить, что видел незнакомого человека, который показался бы явно подозрительным и непонятно, что здесь делающим. Может быть, незнакомые подростки? Знаете ли, их часто используют опытные воры для предварительной разведки. Ведь подросток ни у кого опасений не вызывает. Нет, подростков тоже не видели.